Эпилог. Солнце жарило вовсю, и ребята от жары осоловели. Было их четверо. Один наш с Украины, трое других клондальцы, двое из Антарии, третий совсем салага из Гранца. Я прошел перед строем, помахивая тростью, сказал: «Итак, посадка в боевого человекообразного робота осуществляется через левую псевдоноздрю. Повторяю, через левую». Ага, встряхнулись. Глаза вылупили, даже встали прямее. «Но до этого нам еще далеко», — продолжил я с улыбкой. «Итак, вы получили форму, оружие, карту. Сейчас вам предстоит первое самостоятельное боевое патрулирование. Вы знаете порядок своих действий. Давайте сверим часы». Александр. Парень упрямо называл себя украинским вариантом имени. Ни на Ивана, ни на Александра не соглашаясь. Быстро глянул на часы. Клондальцы подходили к делу серьезнее. Раньше наручные, да и вообще любые часы носил из них только Готир-Гольм. Юноша пусть и беспутный, но все-таки из хорошей семьи. Но даже он на часы не столько смотрел, сколько их демонстрировал окружающим. Увы, но теперь Готиру было нечем похвастаться. Двое его товарищей, включая беспризорного паренька из Гранца, которого на заставу приволок дед, хмуро бросив: «Я за него ручаюсь, а не возьмем, пропадет», носили точно такие же командирские часы, выпущенные в России. «Ровно полдень!» — сказал Александр. Для яркого фаната украинской независимости он говорил по-русски слишком хорошо, а по-украински никак. Но ничего, Центрум быстро лечит от мелких национальных комплексов. Когда человек понимает, что миров много, а разумное существо не обязательно похоже на человека, все люди Земли становятся братьями и сестрами. «Ваши маршруты короткие», — сказал я. «Мы ждем вас к 18:00. Раньше не ждем, это будет значить, что вы невнимательно шли по маршруту и не делали секретов в заданных местах. Позже тоже. Это означает, что вы не умеете ходить и распределять силы. А теперь, прежде чем вы отправитесь в свое первое патрулирование, позвольте задать вам вопрос. Как называется наша застава?» Некоторое время новобранцы мялись. Потом Готир, будучи парнем находчивым и поднаторевшим в светских интригах, сказал: «Застава скрипача?» Я покачал головой. «Нет. А Шоту бы это не понравилось. Да, я знаю, что в официальных документах ее так иногда называют, но как называют на самом деле все остальные?» «Инвалидная застава», — сказал парнишка из Гранца. И настороженно замер в ожидании реакции. «Правильно», — сказал я. «В языке клондала, как и в русском, кстати, инвалид — человек с каким-то дефектом. Но у нас есть еще и старое значение этого слова — ветеран. Человек, который отдал себя военной службе. Мы не военные, мы пограничники. Не стану лукавить, мы защищаем не только и даже не столько Клондал. Мы защищаем мир, откуда большинство из нас родом, Землю. Но все-таки это тоже военная служба. И все-таки мы защищаем все миры. Может быть, даже... Ладно, это лирика. Мы инвалидная застава. И мы этим гордимся, понятно?» «Да!» — разноголосо, но довольно дружно ответили новобранцы. «Приступить к несению патрульной службы», — сказал я. Постукивая трости по земле, я смотрел, как они уходят на свои маршруты. Готир и паренек из Гранца шли вместе. Из них точно получится толк, и, похоже, они подружатся. Насчет двух других я не был уверен, но поживем — увидим. Когда они отошли метров на 200, я развернулся и пошел к заставе. Забор давно уже был восстановлен и даже укреплен. Сторожевую вышку полностью сменили, это был личный подарок от советника Гольма. И наверху теперь размещалось закрытое бронепластинами пулеметное гнездо. Пулемет, конечно, был Максим. Наши ждали меня во дворе. Даже старик, которому, в общем-то, врачи пока не советовали много ходить, вышел из казармы. Дед как раз заканчивал разжигать костер. Я остановился перед друзьями, они терпеливо ждали. «Ничего, вроде как, ребята», — сказал я. «Будет толк». «Ты нас не ради этого всех собрал», — заметила Калька. «Половина направления не прикрыта». «Подождите», — сказал я. «Успеете нагнать?» «Знаю я вас, ходоков. Месяц назад я не рассказал вам одной детали. Моего разговора с Эйжел». Все напряглись, и даже пограничный пес Дивный, за этот месяц вымахавший в размерах вдвое, возмущенно гавкнул. Хмель строго дернул его за шкирку. «Пока Эйжел собирала бомбу, я пытался отвлечь ее разговором», — сказал я. «Ну, надеялся, что старик сможет назвать мой адрес. Ведьма или хмель кинется ко мне. Не знаю, на что я надеялся. И я просил объяснить, за что они уничтожают технологии в иных мирах. Эйжел в какой-то момент согласилась. Но она не стала отвлекаться на разговор, а дала мне книжку, брошюрку. Вот эту. Я достал из кармана ветровки брошюру и продемонстрировал ее. Эйжил сказала, что когда я прочитаю это, я перейду на сторону очага, что я пойму правоту их действий и буду сам с радостью и добровольно уничтожать собственный мир. Что любой умный человек так поступит, что именно таким образом они вербуют себе агентов в других мирах. Я не знаю, что там написано. Я прочитал только первый абзац. Так, преамбула, ничего особенного. Обещание рассказать правду. Я не думаю, что тут скрыто какое-то колдовство, психотехника, зомбирование. Скорее всего, тут и впрямь правда. «Правда очага», — сказала ведьма с отвращением, будто сплюнула. «Да, конечно, но правда. И теперь я хочу, чтобы мы решили, что с этим делать. Мы все имеем на это право. Если кто-то хочет прочесть, берите. Если кто-то считает, что это нужно отправить в штаб корпуса, передать властям Кландала, пожалуйста. Берите и отдавайте. Тут должно быть единогласное решение, я считаю». «Что тут считать-то?» — спросил старик. «Жги, Иван!» Он закашлялся и приложил к губам платок. «Я знаю много разной правды», — задумчиво сказала ведьма. «Есть правда в том, что люди — жадные и жестокие животные. Есть правда в том, что люди способны на благородство и самопожертвование. Есть правда левая, есть правда правая, есть правда с винтом и с подвывертом. Есть правда в том, что целый мир лежит в руинах. Жги!» «Я вообще дурак малолетний, а болтус ленивый», — хмуро сказал дед, глянув на ведьму. «Так что мне эта правда не повредит. Но я читать не люблю. В огонь!» «Книги жечь не хорошо», — заметил хмель. «Но это не книга, пусть горит». «А я бы многие книги сожгла», — негромко заметила Калька. «И для этой не хочу исключений». Дивный гавкнул. «Единогласно», — сказал я. «Думаю, Ашот бы тоже согласился». Я подошел к костру и бросил в него брошюру. Пламя начало переворачивать страницы. Калька наклонила голову, спросила. «А что такое топологическое пространство?» Ведьма молча взяла ее за ухо и отвернула голову в сторону от огня. Параллель с хмелем и дивным была такой очевидной, что я невольно улыбнулся. Несколько секунд казалось, что выпущенная в очаге брошюра в огне не горит. Пламя прыгало по страницам, а те все оставались чистыми, белыми, запятнанными лишь типографской краской. Но потом огонь победил. Брошюра вспыхнула вся разом и обратилась в клочья черного пепла, вырвавшиеся из костра и улетевшие по ветру. «Вот и все», — сказал я. «Может быть, мы сделали ошибку, но это была наша ошибка». «Не жалей», — спокойно сказала ведьма. «Правды бывают разные, как я уже говорила. Если Эйжил сказала, что это правда для умных, то значит, для большей части людей она правды не будет. Иначе они раскидали бы свою брошюру по всем мирам, и люди сами прекратили бы пользоваться техникой. Это неправда, это лишь ее часть. А часть правды всегда бывает только ложью». «Все-таки хорошо, когда в твоей команде есть кто-то достаточно старый, чтобы быть мудрым». «Ну, кто со мной пойдет по четвертому маршруту?» — спросил я. «Только я медленно буду идти, ничего?» «Я пройдусь», — решила ведьма. «Года три уже, как в дозоры не ходила. Подожди только минутку, я новый флаг повешу». Я кивнул и оперся на трость. Врачи говорят, что это последствия травмы головы, и что они, возможно, пройдут, если очень стараться. Что ж, займусь физкультурой, вот только пусть ведьма поднимет над заставой флаг. Потому что пока флаг не спущен, граница на замке. «А ключ в кармане», — шепотом добавил я то, что пограничники чужим не говорят. Июнь, 2013 год.